Москва. Свела меня судьба с Карабахом и вообще с армянами. Древние какие они оказались. Расспрашиваю вчера одного уважаемого человека из древнего, до нашей эры рода, о пророке Мани. Расспрашиваю, стараясь блеснуть учеными знаниями, про манихейство, о Мани, основоположник манихейства. Уважаемый из древнего рода до нашей эры, как-то равнодушно. Но когда я упомянул, что мать пророка Мани по имени Мириам происходит из парфянского рода Камсхарахан, уважаемый человек оживился. «А, это родственники! Знаю про этот род!» Как будто эти камсаракяны рядом живут. «Отец Мани был парфянский князь аршакидского происхождения по имени Патик». «Это армянское имя?» — спрашиваю. «Патик?» — переспрашивает уважаемый, делая ударение на первой гласной. «Речь идет о человеке, Мани, казненном в 277 году нашей эры, около 1800 лет тому назад. Отчего ему, уважаемому, он происходит из линии ассирийских царей, родоначальником принято считать Адрамелеха, сына Синахириба, а Синахириб правил Ассирией 705 по 681 год до нашей эры. Армяне очень древние. Нас еще не было и намека на земле, они уже там с врагами разбирались. Персидский шах Бахрам I, сын Шапура I, казнил пророка Мани.